Глава 14. Переправа через Ганг. Сиддхартха пересек реку Ганг и углубился в королевство Магадха, известное своими духовными учителями. Он решил найти мастера, который мог бы научить его преодолеть рождение и смерть. Большинство духовных учителей жило в отдаленных горах или лесах. Сиддхартха неутомимо разузнавал, где их можно встретить, но искал. Он искал их независимо от того, сколько гор и долин предстояло пересечь. Он продолжал поиски в дождь и в снег из месяца в месяц. Сиддхартха встречал аскетов, которые отказывались носить одежду, и тех, что обитали в лесах и отказывались от любых подаяний, питаясь только плодами, зеленью и корешками. Подвергая свое тело лишениям, аскеты верили, что эти испытания помогут им попасть на небо после смерти. Однажды Сиддхартха сказал им: «Даже если вы возродитесь на небесах, страдания на земле все равно останутся. Найти путь означает найти решение проблемы страданий в жизни, а не бежать от этой жизни. Мы не достигнем многого, если изнежим наши тела, подобно тем, кто живет ради чувственных удовольствий, но истязание тела также не поможет». Сиддхартха продолжал свои поиски, задерживаясь в одних духовных центрах на 3 месяца, в других на 6. Сила его медитации и концентрация возросла. Возрастало, но он все еще не мог найти правильный путь освобождения от круговорота рождения и смерти. Быстро проходили месяцы, и вскоре прошло 3 года с тех пор, как он покинул дом. Иногда, когда Сиддхартха сидел в лесу и медитировал, в его уме возникали образы отца, Яшодхары и Рахулы, детства, юности. И хотя чувство нетерпения и упадок духа иногда охватывали его, но сильная вера в то, что он найдет путь, помогала продолжать поиски. Одно время Сиддхартха жил в одиночестве в горах Пандава, недалеко от столицы, города Раджагриха. Однажды он взял свою чашу для сбора подаяния и спустился в столицу. Его походка была медленной и благородной, а лицо ясным и решительным. Люди по обеим сторонам улицы останавливались посмотреть на этого монаха, который шел грациозно, как лев, проходящий по горному лесу. Случилось так, что мимо проезжал экипаж короля Магадхи Бимбисары. И король приказал возничему остановиться, чтобы хорошо разглядеть Сиддхартху. Он приказал своему придворному подать монаху еды, последовать за ним и узнать, где он живет. На следующий день король Бимбисара направился к хижине Сиддхартхи. Оставив свой экипаж у подножия горы, он поднялся по тропинке с одним из придворных. Увидев Сиддхартху, сидящего под деревом, он приблизился и приветствовал его. Сиддхартха поднялся, платье посетителя подсказало ему, что перед ним король Магадхи. Сиддхартха сложил ладони вместе и предложил королю присесть на большой камень. Сиддхартха сел на другой камень и посмотрел на короля. Благородное умение держать себя и воспитанные манеры монаха произвели заметное впечатление на короля Бимбисару. Он сказал: «Я король Магадхи. Я хочу пригласить вас жить при дворе, чтобы ваше учение и добродетель принесли пользу стране. Я уверен, что если вы будете находиться при дворе, королевство Магадха будет пребывать в мире и процветании». Сиддхартха улыбнулся: «Великий король, я больше привык жить в лесу. Это слишком суровая жизнь. У вас нет кровати, нет слуги, чтобы помогать вам. Если вы согласитесь поехать со мной, я предоставлю вам отдельный дворец. Пожалуйста, пойдите со мной. Вы будете учить нас». «Великий король, жизнь во дворце не подходит для меня. Я стараюсь найти путь освобождения, чтобы освободить себя и все живые существа от страданий. Жизнь во дворце несовместима с поисками сердца монаха. Вы молоды, так же, как и я. Мне нужен друг, с которым я мог бы делиться своими мыслями и сомнениями. Как только я увидел вас, я почувствовал, что между нами существуют какие-то особые связи. Пойдите со мной. Если вы согласитесь, я отдам вам половину своего королевства, а когда вы станете старше, то сможете вернуться к монашеской жизни. Еще не будет слишком поздно. У вас благородное сердце. Я благодарен вам за предложение покровительства. Но у меня действительно только одно желание – найти путь, который поможет освободить все живые существа от страданий. Время идет быстро, великий король. Если не использовать силу и энергию, которыми сейчас в молодости я располагаю, то старость наступит слишком быстро, а вместе с ней глубокое сожаление. Жизнь так неопределенна, болезнь или смерть могут настичь нас в любой момент. Пламя внутреннего смятения, называемое алчностью, гневом, ненавистью, страстью, завистью и гордыней, продолжает пылать в моем сердце. Только когда будет найден великий путь, станет возможным освобождение всех существ. Если вы по-настоящему испытываете симпатию ко мне, то позвольте мне продолжить свой путь, которым я уже долго иду. На короля Бимбисару речь Сиддхартхи произвела большое впечатление. Он сказал: «Мне доставляет большую радость слышать ваши слова, наполненные такой решимостью. Дорогой монах, позвольте мне узнать, откуда вы и как зовется ваш род, великий король. Я пришел из королевства Шаки. Я принадлежу к роду Шаки, король Шотхотхана, который сейчас правит Капилавастху, мой отец, а моей матерью была королева Махамайя. Я был принцем-наследником трона, но захотел стать монахом, чтобы найти путь. Я оставил своих родителей, свою жену и сына более 3 лет назад». Король Бимбисара был изумлен. «Так вы сами принадлежите королевской семье? Это большая честь для меня повстречаться с вами, достойный монах. Правящие семьи Шаки и Магадхи издавна были в близких отношениях. Как глупо было с моей стороны пытаться произвести на вас впечатление богатством и положением. Пожалуйста, простите меня. Позвольте мне просить только об одном. Время от времени приходите ко мне во дворец и позвольте мне посылать вам еду. И, пожалуйста, пообещайте, что когда вы найдете великий путь, то вернетесь, чтобы учить меня. Обещаете?» Сиддхартха сложил ладони и ответил: «Я обещаю, что когда найду путь, я вернусь, чтобы разделить его с вами, ваше величество». Король Бимбисара низко поклонился Сиддхартхе и спустился вниз с горы со своим приближенным. Позднее в тот же день монах Гаутама оставил свое жилище, чтобы избежать помех, которые, как он опасался, могут последовать из-за частых даров молодого короля. Направляясь на юг, он искал место, подходящее для практики. Он узнал о духовном центре Удакарамапутты, великого учителя, который, как говорили, достиг очень глубокой реализации. 300 монахов жили в этом центре, расположенном неподалеку от Раджагрихи. А еще 400 учеников практиковали рядом. Сиддхартха направился туда.